Прости меня. Прости меня, Вадим. Я люблю тебя по-прежнему. Нет. Больше прежнего. Больше, чем когда-нибудь. Но я не могла противиться. Мне грозили деревней, Костромой, заточением, Бог знает чем. Я знала, ты был потерян для меня. Я знала, что нас разлучают навеки. Я решилась спасти мою любовь, жертвуя счастьем. Я повинуюсь, но... Ее прервал адъютант Гогберга с приглашением на вальс. Жених и мать показались в дверях залы. Вера бросила на Вадима невыразимый взгляд, ласковым наклонением головы ответила адъютанту, и вихрь вальса умчал ее. Вадима кольнуло в сердце, как будто острием кинжала. Боль возвратила ему скованные силы его. Он оторвался от колонны и скорыми шагами выбежал из шумного бала, из освещенного дома. На следующий день в одной из гостиниц на Тверской было заметно странное волнение. Прислуга бегала из этажа в этаж, из номера в номер. Содержатель был расстроен и в испуге. Молодые люди, его жильцы, сошлись в общую комнату, более или менее пораженные чем-то печальным, и все, знакомые и незнакомые, под влиянием общего участия, говорили вместе шепотом, как будто совещаясь о чем-нибудь. На лестницах и в прихожих суетились доктора, полиция и прочее, и прочее. В одной из занятых комнат у дверей плакал слуга, бывший прежде дядькою, потом камердинером Вадима Свирского. Далее плацмайор и частный доктор казались занятыми значительным делом, а Эл, весь встревоженный, хлопотал, ухаживал около них с жаром, упрашивая о чем-то то одного, то другого. Старый слуга старался слезами подтверждать его убеждение, а на диване лежал недвижный труп. История Вадима была кончена. Он оставил полупройденное поприще. Он не перенес переворота своей любви, погибели своих надежд, своих верований. Он пал. Он пал душою пред искушением отчаяния. Он стал виновен в тяжком грехе пред лицом Всевышнего Судьи, всегда им чтимого. Но пред людьми вся его жизнь говорит за него. Не осуждайте Вадима. Приблизься, человек. Приблизься тот, кто прибыл тверд, кто мужался, кто не роптал, когда с высоты блаженства одним махом рока он был свергаем в бездну всех страданий человечества. По всем строгим и законным исследованиям докторов покойник был признан покусившимся на свою жизнь в припадке белой горячки. Старый слуга клялся, что его барин на пути из Петербурга был болен и бредил всю дорогу, и он не лгал. Любовь Вадима была сумасшествием. Тело Вадима было предано земле с христианской почестью. Эл собрал бумаги своего друга, камердинер отвез их Екатерине Свирской, сестре усопшего. В Москве около недели толковали об этом происшествии. Мнения и слухи были разногласны. В английском клубе уверяли, что Свирский промотал, а может быть и проиграл казенные деньги. В гостиных, в обществах утверждали, что ему отказала богатая невеста. Ультраромантики, прозябавшие в кондитерской Пидотти, в кабинетах, посвященных жалобам на Вселенную, со вздохом твердили, что Вадиму наскучила юдольная жизнь, вялая, бессвязная. В доме Клирмовых менее всего заботились о Вадиме. Не доставало времени подумать о нем. Шили приданые будущей баронессе, доготовили праздники и балы к ее свадьбе. Княгиня Софья дня два не выходила из своей комнаты, сказавшись нездоровую. Невеста? Но ведь невесты обыкновенно сидят с женихами, говорят с женихами, и по принятому порядку должны думать только об одних женихах. Вера исполнила все условия своего нового сана. Было ли что-нибудь сверхобычное в ее душе? Кто узнает, что на уме или на сердце у женщины, когда она хочет молчать? Барон Гогберг жалел о потере молодого человека, который был красив собою и, без сомнения, был бы хорошим ординарцем. Старик Свирский недолго оплакивал сына. Преклонные лета и горе свели его в могилу. Спустя 3 месяца в московских ведомостях под рубрикой «Отъезжающие за границу» читали: «В Германию к минеральным водам генерал-майор барон Гогберг с супругою, баронессою Верою Григорьевною».